Следующим по плану шло внедрение второго типа металла, им я покрыл тыльную часть брони, отчего получил возможность в принципе ее носить. Но меня это не избавляло от проблем того, что моя бедная кольчуга грозит рассыпаться, если на нее подуть небольшим количеством духа. Утрирую, но все же, внедрять как с щитом с маленькие отверстия, ну черт его знает. Это тяжело, ибо сама конструкция и механизм подборки размера уже и без этого криво работают. Вот теперь я сижу и туплю. Камешков, выданных мне Жэньсюэ, осталось крайне мало. Меньше 5 килограмм. Этого хватит, дабы сделать ножные доспехи. А мне бы еще пару килограмм на еще парочку тестов, на наручи, оружие и короче. Жопа. Где найти хрен пойми какой материал из хрен пойми какого монстра? Правильно, в библиотеке. Худзинь, Лина удивленно окинула меня взглядом. Мы с ней договорились, что она штудирует здешний колодец знаний, пока я занимаюсь в кузнице. Что-то случилось. Острая нехватка материала случалась. Эти камешки очень занимательны. И мне надо еще кучу опытов провести. Думаешь, сможешь найти что-то здесь? Она посмотрела на стеллажи с книгами. Это как иголку в стоге сена искать. Верно говоришь. Ну а что мне остается? Либо сидеть думать, как с внешней стороны внедрить ветреное серебро без потери всех свойств, либо искать материал для дальнейших экспериментов с псевдоалмазами, будь они неладны. Понятно. Девушка томно протянула буквы, все еще разглядывая столбы книг. В общем и целом, туфта. Я потратить очень много времени на поиски, так и не нашел ничего толком о нужном монстре. Единственное, что попалось интересное, информация о зверях старше 100 тысяч лет. Как оказалось, они спокойно могут принимать облик человека, при этом, от их уровня культивации зависит и не знаю, как назвать, пускай будет развитость тела. Иначе говоря, чем сильнее зверь в форме человека, тем старше он выглядит. Еще один полезный факт, от зверей разит энергией. Ее с некоторой трудностью могут почувствовать сильные дула, те, что на пике, а также большинство титулованных, за некоторым исключением, но уже куда более проще. Все же, выход на 90 уровень творит чудеса. А я вот задумался, а что означает разит энергией? Ну то есть погодите-ка, нет, не может быть. Сяву дух 100 тысяч лет, а такое вообще возможно? Ну то есть, понятно, что возможно, но каков шанс на это? Когда Лина получила особое телосложение, она еще с пару лет ходила яркой. Теперь, с нынешней подноготной, я могу предположить, что это связано со зверем, это и так было понятно, но в немного другом ключе, она переняла развитие лисы. Вот оно что, если Тан Сан говорит, что Сяву не получала никакое телосложение, и просто, насколько я позже узнал, культивировала, а затем получала кольца ХМ кольца, да, в книге не было написано, может ли один зверь поглотить другого, но скорее всего нет, то есть, возможно перенять его силы, но вот так вот превратить его душу в кольцо, вряд ли, ибо, может возникнуть конфликт. Нужно узнать будет у Сана о том, как же получала его драгоценная подружка кольца. Конечно, теория очень хлипкая, но если она подтвердится, то Худзинь, ой, похоже я очень долго пялил в стенку. КХМ, да, думаю, пришел к одной не очень хорошей гипотезе, которая буквально заставляет меня задуматься о своей моральной составляющей. Поделишься? Девушка отложила книгу. После краткого пересказа, Лина смотрела на меня весьма шокированно, обрабатывая ситуацию. И вот проблема в том, что если я прав, то ты ведь не хочешь сказать, что возьмешь и решишь ее в кольцо превратить. Нет, вот только это могут сделать другие. Видела количество шреков? Да, их 7. Каков шанс того, что молодые амбициозные люди не заявятся на межконтинентальный турнир? Ты о черт, и ведь правда. Вот-вот, но это пока теория. Проблема лишь потенциальная. К тому же, мои слова легко могут обернуться в прах, если сама Сяву окажется обычным практиком с каким-то отклонением наследием. Да и времени у нас чуть больше года. А если ее случайно заметит, такая возможность минимальная. Они же вроде участвуют на арене, так вот там вряд ли появится даже дула, что уж говорить о титулованном. Может быть, но нам все равно стоит им сообщить. Конечно, завтра с утра и отправимся. Второй том, 44, Сяву. Как только мы вышли из библиотеки, Лина сразу же начала разговор. Как-то это все странно. Девушка смежила веки. Почему же все-таки Сяву водится с людьми? Еще и отношения у них с Тан Саном, ну, ты понял, не знаю. И знать, честно говоря, не хочу. Слишком опасно это знание. Хотя некоторые предположения у меня есть. Я слегка размял шею. В любом из случаев, если моя догадка правдива, и, если информация об этом просочится, станет жарко. Наше дело здесь лишь предупредить. Смотрю на Лину. Да, ты, пожалуй, прав. Но мы же поможем в случае чего. Насколько сильно ты этого хочешь, отвечаю, не скрывая свой скепсис по отношению к этой идее. Мы довольно длительное время провели с Сяву. Не сказала бы, что в итоге мы стали друзьями, что друг в друге души не чает, но было неприятно осознавать, что у нас была возможность, и мы не помогли, верно? Да, что-то вроде этого. Я понимаю. Хорошо, поможем, если это не будет вредить нам. К тому же, почему ты вдруг принимаешь мои слова за 100% верные? Может быть, я не прав. На моей памяти, ты ни разу не ошибся. И вообще, я не буду ставить твои слова под сомнение. Как-то мне от этих слов стало приятно. Хорошо, но стоит все же мыслить в позитивном ключе. После ужина, мы довольно быстро заснули. Оба вымотались. Утренняя возня пролетела быстро, как и небольшой диалог с Женсю и на тему нашей отлучки. Разумеется, девушки сказали неправду. И вот, спустя час, мы стояли перед Академией Шрека, в которой никого не было. Посмотрев в окна, стало ясно, что вся их братья куда-то отлучилась. Арена была первым из списка, что нужно проверить. Добрались до туда быстро, где после уточнения, прошли в довольно большую размером комнату. Там сидели все ученики этой недоакадемии. Их наряд синергировал, но оно и не удивительно из того, что я услышал. У них сегодня командный бой. Вопросы вызывали лишь маски на лице каждого и маленьких шреков. Сестрица Лина, Нинранран сразу же обратила на нее внимание, и моя лиса была окружена девочками. «Привет всем!» Далее последовал обычный обмен любезностями уже между каждым из присутствующих. «Вы пришли за нас поболеть, нужный нам и, зверь короче», Сяву высказала предположение, на что Лина чуть горестно на нее посмотрела, но быстро вернула лицо. «Увы, мы тут по другому вопросу, но думаю, нам стоит подождать, заодно и на вас посмотрим». Собственно, на этом и порешили. Мы отправились на трибуны, а команда «Семь монстров Шрека» вышли на арену. Против них были обычные ребятки, за исключением владельца дракона молний. Да, того самого, что и у Эрлум. Они там вместе с наставником в одном котле варятся. А еще девушка, что стояла позади всех. Она не призывала своего духа, лишь чего-то выжидала. Бой начался. Простые обмены ударами, Мубай немного подставился, как впрочем и Сяву, но их вытащил Тансан. Причем, необычно вытащил, а именно с подпиткой ци. Судя по всему, это какая-то техника. Владелец дракона тоже заметил это, с серьезным лицом оглядел своего соперника. Затем, выкрикнув название умения когти дракона молний, он полетел на Сана со всей мощью, но застал его постобраз. Вот что бы этот парень без ци делал, хотя впрочем ко мне это тоже относится. Поединок шел своим чередом. Шреки выполнили свою начальную цель, заманить капитана своих соперников в ловушку. Нанеся скоординированную атаку, парень был отправлен почти нокаут. Девушка с изумрудными глазами из его команды, которая все это время не находила себе места, из-за того, что ничего не могла сделать, их огородили стеной огня, очень сильно разозлилась и выпустила огромное количество яда. Тан Сан ему эффективно противостоял с помощью базовой нейтрализации яда с помощью алкоголя и, видимо, порошка мышьяка. Затем это все поджег. Вообще, это, конечно, не запрещено, но и не совсем честно. Раз уж не силой, то хотя бы смекалкой. Но это все равно такое себе. Однако удивительные возгласы трибун, а также лицо парня, что был чуть старше нас и выступал в качестве наблюдателя за поединком как, ну, видимо, тренер для команды дракона, говорили сами за себя. Они не порицали это, ибо, ясно дело, что в реальном бою все может быть. После описания своих действий уже самим Тан Саном, я не понимаю, зачем он ответил соперникам, заговорила девушка с платиновыми волосами. Вы чего это? Такая мелочь заставила вас бояться противника. Затем последовала активация умений. Ее дух, яблоня девяти сердец. Я читал о ней еще в храме боевого духа. Очень могущественный дух исцеления. Собственно, созданное преимущество закончилось. Затем последовали скучные обмены ударов, до одного момента. Кто бы мог подумать, но Сяву опять была беспечна. Она ошиблась и получила мощный удар от двух парней с духом черепахи. Конечно, ее вытащил Тан Сан, но пострадала девушка знатно. пока ее неофициальный парень убеждался в целостности своего ручного зверя. КХМ, возможного ручного зверя, да что ж такое, когда это у меня мысли иронии стали сквозить. В общем, пока там все это происходило, Мубай и Джуцин продемонстрировали слияние духа, недолгое, но эффективное. За это время сам Сан собрался, а из его спины вылезла внешняя кость духа, судя по всему, паука. Он был в ярости, и должен сказать, что своей силой сейчас, он при некоторых условностях мог противостоять Ильине, пускай и небольшое количество времени, раскидав своих соперников, к тому же, отравив их, и буквально заставив владелицу яблони девяти сердец вылечить его друзей. Он, коснувшись мест соприкосновения его кости и кожи противников, удалил яд. Внешняя кость и сила, что превосходит несколько сороковых уровней вместе взятых. Тут еще сыграла внезапность. Лина повернулась ко мне. Насколько высок его боевой потенциал сейчас, я бы сказал, король духа, начальный, правда. Он ведь может стать нашим потенциальным противником. Лиса прикусила губу. Верно, но ты вроде хотела им помочь, или я не прав? Мы все еще можем развернуться и не лезть в это дело в принципе, даже не предупреждать. Более того, можно поступить более жестоко, наклоняюсь к ее ушку, поймать Сяву и превратить в кольцо, а Тан Сана убить. И я, честно говоря, ждал ярого отказала, но Лина даже на секунду задумалась, хотя на ее отрицательный ответ эта задумчивость не повлияла. Нет, я не готова пойти на это, очень прошу тебя этого не делать. Без проблем, развожу руками, нам надо бы нагнать шреков, а то они уже ушли в свою комнатушку. Застали мы их за разговором с учителями. Худзинь, Лина, наставник твердо на нас посмотрел, вы зашли к нам до и после поединка. Вам что-то нужно? Ему идет серьезность. Если она с тупостью не смешивается, ага, не думаю, что это ваше дело. Слегка улыбаюсь. У нас разговор с Сяву, но Сяву наша ученица. Сяга накинул рукой Джао, а также Флантаерлум. Последней надо было вроде как возвращаться в свою академию через месяц, поэтому, что она тут делала, загадка. Скорее всего, просто еще послала за своим заместителем и скинула на него все обязанности до ее следующего прихода. А это и не касается наставничества. Если бы я хотел ее завербовать, то сказал бы напрямую, или действовал бы через Тан Сана. Послышались смешки от младшеньких, что слегка разбавили общее настроение комнаты. Итак, смотрю на теоретического зверя. Ладно, хорошо. Она как-то подрастеряла свою уверенность и радость, и молча отправилась за нами. Заняли мы одну и комнат, которую я окинул куполом против прослушки. Итак, сестрица Сяву, то, что я сейчас спрошу, является лишь теорией, и мы ничего не утверждаем. Лина начала разговор, к тому же, ты вольна не отвечать. Ну да, хорошо, я поняла. Девочка закивала. Скажи мне, ты ведь зверь духа 100 000 лет? Лиса окинула ее нечитаемым взглядом. Че что, сестрица, ты чего такие глупости говоришь? Как может человек быть зверем? Она выдала себя и своим тоном, и жестами тела. В общем, конспиратор из нее так себе. Сяву, у нас нет цели тебе навредить. Скажи нам правду, ведь твоя скрытность сейчас может тебе сильно навредить. Я не понимаю, о чем ты. Клянусь своим духом, что не посмею как-либо воспользоваться этой информацией против тебя и твоих друзей. Лина перешла в настойчивое наступление. Сяву некоторое время смотрела себе под ноги, затем заговорила. Как вы догадались, ее взгляд отражал непонятную боль, а сама она теперь была больше похожа на маленького зверька, которого загнали в ловушку. Не мы, а Худзинь. Лина обняла девочку. После посещения королевской библиотеки, он совместил несколько фактов и сделал вывод. Верно, подхватываю диалог, из-за свойства своих глаз, я способен видеть внутреннюю энергию человека. Показательно активирую глаза ада. В купе с информацией о духах 100 000 лет, догадаться было несложно. При нашей первой встрече, мне показалось, что ты меня насквозь видишь. Получается, это было недалеко от истины. Почти. Тогда лишь меня смутил твой скелет духа, но у меня был яркий пример того, что человек может получить особое телосложение от зверя. Я кивнул в сторону Лины. Ты была в моих глазах чем-то похожим. Но оставим это. У меня возникло два вопроса на этой почве. Первый, почему ты еще не рассказала об этом Сану? Второй, что ты собираешься делать дальше? Я боялась, что он решит отказаться от меня, даже после всего произошедшего между вами. Это, конечно, дело не мое, да и я всего не знаю, но за проведенные тогда несколько месяцев с вами в компании, я очень хорошо убедился в том, что ты для него значишь очень многое. Дело твое, в любом случае». Она слегка опустила голову. Перед ответом на второй вопрос, хорошо подумай, я на нее строго посмотрел. «Ты, буквально, одно из самых желаемых колец на этом континенте. Я понимаю, что ты личности больше человек, но в данном случае, мои слова полностью правильны. Ловлю взгляд Лиины, что выказывает свое неудовольствие на почве моих резких слов, но отвечаю своим серьезным, знаменуя факт необходимости этого. Не знаю, мне нужно посоветоваться с братом и учителями. Значит, собираешься рассказать наконец? Да, я понимаю, что это может привести к беде. Так или иначе, Сан ведь будет развиваться дальше, и встреча с теми, кто может меня увидеть, неизбежно. Ну, вот и хорошо. Мы останемся и понаблюдаем за диалогом. Сяву спохватилась. Вам не нужно еще больше времени тратить. Полагаю, мой тон слегка выдал мое презрение, или скорее, нежелание. Да что ты, не забыла ли ты случаем, кем являются твои друзья? Девочка взглянула на меня отчетливым непониманием. Кем? Мастерами духа. А ты, напоминаю, несмотря на свой человеческий облик и чувства, для большинства являешься именно кольцом. И я еще верю в твоего Тансана. Он хотя и импульсивный, но относится к тебе настолько трепетно, что даже был готов себя искалечить. Вижу небольшую панику на лице девочки. Однако, твои друзья, а также учителя, находятся под вопросом. Будь я на их месте, знаешь, что бы я сделал, Худзинь? Лиина меня прервала и с большим укором посмотрела. Ей и без этого тошно, я вижу. Но она должна знать все прелести этого мира, чтобы потом не хапануть дерьма с лихвой. Дело у нас тут далеко не шуточное. Все в порядке, сестрица. Сяву покачала головой. Ты ведь либо превратил меня в кольцо, либо запер до момента, пока не сможешь поглотить. Да, она смышленая. Киваю. Верно. И мы здесь как раз ради того, чтобы в случае чего вытащить тебя из этой беды. Но почему? Не у меня спрашивай. Я помогаю лишь потому, что меня попросила Лиина. Сам от этого не в восторге. Сяву развернулась к лисице в очевидном вопросе. За то время, проведенное вместе, ты стала моей маленькой сестрой. И как я могу стоять в стороне, если у тебя беда? Спасибо вам. Сначала был вызван Тансан. Как я и предполагал, тот даже бровью не повел. Его отношение ни капли не изменилось. Он лишь осведомился о причине той энергии, исходящей от Сяву, на что получил очевидный ответ. После облегченно выдохнул и просто обнял своего кролика. После всех романтических моментов, мы сели на диваны и сейчас обсуждали детали. Сан был посвящен в мои слова, на что сначала отреагировал весьма неоднозначно, но затем, чуть погодя, был вынужден признать, я вполне могу быть прав. Вопрос оставался открытым, но сам парень склонялся к тому, что их друзья не способны на такое. Я лишь развел руками и предложил не рисковать, а продолжить их так вызывать. Первым на проверку пришли Мубай и Джуцин. Первый сразу просек, что такого рода история весьма личная. Поэтому, сначала он, а затем и его партнер по слиянию, поклялись своими духами. После, были посвящены и остальные маленькие шреки. Каждый из них, кроме толстяка, тот, что на мою Лиину сальными глазами смотрел, быстренько принесли клятву. Сам же полуизвращенец, сделал это с опозданием, чем вызвал смех всех присутствующих. Самое ну не страшное, а скорее проблемное, было рассказать учителям. И если Сяган слабый, то вот три святых будут проблемой. Во всяком случае, решение было принято быстро, позвать как раз наставника, а Тансан там его как-нибудь убедит, а затем уже сам наставник быстренько приструнит остальных. Разговор прошел на удивление гладко. Сам Сяган даже не пытался как-либо убедить ребяток в том, что Сяву – это лишь кольцо. Видно было, что и сам мужик к ней неплохо привязался. Однако это кое-что меняет. Он развернулся и слегка сжал кулак. «Наставник, я планировал после окончания ваших боев и получения серебряного ранга, отправить вас в Академию Ирлум, где вы продолжили обучение, а затем выставить вас на межконтинентальный турнир духов, как потенциально сильных мастеров духа. Сейчас же, в свете того, что такое событие, скорее всего, будет проходить под присмотром титулованных, соваться туда не стоит ни при каких обстоятельствах». Это заявление всех удивило. Но оно и понятно, такие слова означают конец для Академии, а также это разочаровывает всех маленьких мастеров духа. Сяву сжала руки и стиснув зубы, выдавила из себя. «Наставник, неужели не существует способа как-нибудь скрыть мою природу?» «Возможно, и существует, но работать это будет с обычными титулованными. Там же будет ее первосвященство Бибидун, а ее обмануть будет ой как непросто. Ну, в свете того, что он старейшина храма, его знания на почве проведения достаточно обширны, а также мужик прекрасно представляет себе ее силу. Пока я раздумывал, мельком бросил взгляд на девочку-кролика. А во гнев, а чем он интересно вызван? Падажи, нет, да быть не может или может, неужели, то красное кольцо у Бибидун с начальной формой кролика с мягкими костями, как-то связано с самой Сяву. Что-то случилось, ее гнев заметил и Тансан. Это злая подлая женщина убила мою маму. Вот тут в осадок выпали все. Саму Сяву быстренько загробастали в объятия девочки. После небольшого по длительности утешения, диалог продолжился. Тогда тем более, Сяву просто нельзя даже близко подпускать к храму, не то что участвовать в поединках. Но, никаких но, Тансан, наставник смежил веки, а затем стал формировать на лбу складки кожи руками. Нужно позвать сюда всех учителей. Надо конкретно решить, что мы будем дальше делать. А на моем бусте уже есть две главы сверх этой. https://bast.toyusterror. Второй том. 45. Доверие, опыты, известия. Джао, Флант и Эрлум, как и предполагал Сан, не стали как-либо пытаться навредить Сяву, более того, тоже стали серьезными и озадаченными ситуацией. Это не помешало последней расчувствоваться и прижать кролика к себе, никак не желая отпускать. Наставник, кстати, наблюдая за этой картиной, смахнул несуществующую слезу. Черт знает, чем это было вызвано, но спрашивать я не горю желанием. Академия Эрлум, значит, Флант, как услышал так не начавший реализовываться план Сиагана, слегка расстроился, но быстро взял себя в руки, ибо понимал, что Академия Шрек – полный мусор с точки зрения доступности ресурсов и мест для тренировки. В любом случае, настоящая личность Сяву этому никак не помешает. Остается несколько вопросов, смотрит на наставника, как нам защитить девочку, и что делать с турниром. И если последний не так важен, то вот первое нам стоит возвести в приоритет. Он подытожил всю информацию. На всех присутствующих опустилась задумчивость. Мне же просто было скучно. Верно. Вот только каким образом, объединись мы треугольником, противостоять даже слабому титулованному вряд ли сможем. Что уж тут говорить ком-то вроде Бибидун. Эрлум на моменте озвучивания этого имени скривилась, что уже, скорее всего, перешагнула ступень 95-го, а то и больше. Я не представляю себе, как реализовать хотя бы образную защиту. Мужик посмотрел на Тансана, и его лицо приобрело оттенок озарения. Так, хотя он точно сможет, этот он явно должен быть титулованным, а учитывая тон наставника, еще и способным уничтожить простого титула за пару приемов. Сяган, Джао как-то занервничал, ты же не говоришь о нем, я и говорю, их секреты достаточно легко разгадать. Учитывая тот взгляд титулованного, когда мы впервые встретились с кроликом и ее непарнем, а также фамилию Танусана, легко сделать вывод. Я срастил это уже давно, но меня это не касалось, поэтому особенно не углублялся. А тут прямым текстом говорят, что титул «Безбрежные небеса» носит отец нашего горе-перерожденца. Наставник, о ком вы говорите? Сам мальчик даже не догадывался, чей он сын. О, он посмотрел на нас двоих, выражая свое недоверие. Не, мужик, ты че, я что, по-твоему, его не заслужил? Это вот такая у вас плата, уважаемый наставник, смотрю более провокационно. Как и ожидалось от столь достопочтенного практика, не зря вы служили в веселом месте до этого. Там такими методами исправно пользуются. Не уколоть за такое этого гения я просто не смог. Что ты сказал? Он потерял лицо. Не, ну ты что, смеешься? Я столько времени провел в свите принца, а не узнать этого было просто невозможно. И в королевской библиотеке я нашел целое издание о храме боевого духа, их титулованных и известных старейшинах. Это просто банально и слишком очевидно, даже минуя тот факт, что узнал я это не оттуда. Ему слишком тяжело срастить, вроде как сам является приверженцем теории. Вам послышалось. Всего хорошего. Поганенько улыбаюсь и кланяюсь. Лина тоже окидывает его полным презрения взглядом, берет меня за руку, целенаправленно отдает дань уважения всем, кроме наставника, и буквально тащит меня к выходу. Я не сопротивляюсь и даже не собирался, просто девушка ужасно разозлилась. Стойте, что происходит? Наставник, почему? Сяву попыталась остановить нас, Санжи развернулся к своему драгоценному учителю, только ничего не сказал, лишь шокированно смотрел. Потому что, разве они не заслужили доверия? Стотысячелетний кролик его перебил, показав злую гримасу на лице. Сяву, Лина погладила девочку по голове, не стоит, береги себя, и знай, что ты всегда можешь ко мне обратиться. После, моя лиса посмотрела на наставника взглядом а-ля ты кусок никчемного дерьма и мы вышли. Отошли мы на приличное расстояние, и сейчас находились в безлюдном месте. Я поглаживал всю дорогу девушку по руке, это помогло, и она чутко остыла. Милая, тебе не стоит об этом сильно переживать. На нашей дороге каких только дебилов не встретишь. Воспринимай это как еще один факт того, что с Сяганом иметь дело бессмысленно, ибо умом и сообразительностью он не отличается. Это уж точно. Мы сюда целый день потратили, а он рассказать об этом титулованном не захотел. Вот секрет, Тансан сын безбрежных небес. Как и ожидалось, девушка тоже это срастила в голове. Ну все, теперь точно мы с этой информацией захватим мир. Раскидывает театрально руки. Он даже самого парня держит в неведении. Просто кошмар, ужас. Конечно, секрет не его, но вот так вот нагло выказывать недоверие после столь величественного шага с точки зрения любого адекватного мастера духа, просто кощунство, глупость, недоразвитость и еще кучу синонимов, которые не стоит озвучивать. РРР. В любом случае, это действительно не наше дело, чисто для справки отмечаю, Сяву мы предупредили, а большего от нас и не требуется. Конечно, несмотря на то, что наставник тот еще кретин, но вряд ли настолько, чтобы как-то навредить девочке. До чего меня прям понесло. Она слегка поежилась, и была быстренько стиснула одним наглым мастером духа. Это нормальная реакция, глажу девушку по щеке, так не поступают в ответ. Но я предполагаю, почему он мог так сделать. Теоретически, как раз в свете того, что мы находимся под юрисдикцией первого принца, связывать нас с кланом чистого неба не очень хочется. Как ты помнишь, двери клана закрыты ныне, и черт их знает, где вообще расположена основная база семьи Молота Безбрежных Небес. Тансан в таком случае станет желанной целью, что осложнит прятание Сяву, ибо она всегда с ним рядом. Ну или наставник просто тупой. Развожу руками. Такое тоже возможно. РРР. Издав рык на весь несправедливый мир, Лина обняла меня в поисках утешения. Вот так и поступай потом по совести. Ее это сильно обидело. Моя лиса всегда была слегка идеалистом. Черты реализма в ее мышлении, конечно, присутствовали, но далеко не так сильно, как у меня. Тут ее чуть ли не носом тыкают в противоположное ей мнение. Да, но в какой-то мере это даже хорошо. Не то чтобы она розовые очки носила, не положено, ведь практиком является, но у нее свой устав чести. Наверное, так будет правильнее сказать. До замка мы дошли быстро, и нужно было идти работать, куда ж без этого. Я стал продолжать очищать серебро от лишнего холода, параллельно с этим потихоньку выстраивая в голове различного рода способы, как, все-таки, впихнуть ветреный металл в доспех. Если попытаться разбить на слои, то, ничего не получится. Удар за ударом, я превращаю металл в нужные мне слитки из него. А если подожди-ка, базовая проблема, возможность хреновой работы механизма подборки размера и самой конструкции. А зачем лезть туда, если можно создать ее один слой, но уже из серебра ветра, как я сделал с тыльной части, дабы иметь возможность соприкосновения с кожей на длительный срок. То есть, когда необходимо получить в лицо физический урон, терпит псевдоалмаз и холодный металл, когда магический, ветреный. Правда, тогда она будет сковывать движение, в ней станет очень тяжело передвигаться, что фактически равняется смерти. Ударив чуть сильнее и не рассчитав силы, из-за своей полузлобы на почве беспомощности и сильной задумчивости, слиток серебра разделился на двое, а под ним, на рабочем месте осталась вмятина с примесью металла. ХМ на двое, на двое. А если два металла совместить, а затем облить из расплавленным алмазом, ну совместить, конечно, не получится, но вот сделать сам доспех из них вперемешку сделать, без проблем. По принципу простой железной кольчуги с ее кольцами, только тут будут небольшие пластинки, которые с внешней стороны покроются алмазом, а с тыльной – ветреным серебром. Оно должно работать, теоретически. Разумеется, последующие десяток дней я занимался именно этим. Дабы сделать один прототип пришлось ой как замучиться, ибо, очевидно, что каждую пластинку я делал вручную. А еще для них ведь было необходимо придумать способ совмещения, в обычной же кольчуге это устраняется самими кольцами, тут я решил делать небольшие выступы с одной стороны и углубление с другой, потихоньку их совмещая и стараясь натягивать металл, дабы тот держался лучше. Сплавка конкретно серебра ничего не даст, потеря свойств, как стало ясно в относительно недавнем эксперименте, поэтому и пришлось, что называется, составлять пазл буквально на весу, боясь, что в какой-то момент, до заливки алмазом и размещения массивов, броня просто развалится на кучу мелкой дребедени, отчего я точно застрелюсь из арбалета, уничтожу парочку зверей духа ради экспериментов, а также, затискаю одну лису в поисках утешения. Утрирую, конечно, но расстроюсь я сильно. В один из дней, пока я этим занимался, в кузницу вошли обе девушки. КХМ, то есть Лиина и Цинхэ, да, блюдем конспирацию. Застали они меня в интересном положении. Я собирал этот чертов пазл, попутно бубня о том, что я очень не хочу, чтобы оно развалилось. Разумеется, обращать внимание на какие-то раздражители я не стал, продолжая закреплять чертовы закреплялки. КХМ, Дзинь, Худзинь, меня потрясли ручки лисицы. Вот видишь, о чем я тебе и говорила. Я уверена, что почувствовал он нас за пару сотен метров, но внимание до сих пор не обращает. Вообще-то обращаю, просто терять концентрацию не хочу. Поднимаю палец вверх, заставляя соблюдать истину. Да-да, как же, меня окинули скептическим взглядом, нужных зверей на твое кольцо нашли. О, как глаза загорелись, посмотрите на него, КХМ. Я развернулся, поочередно осмотрел каждого визитера, слегка поклонился принцу и ответил. Так чего же мы ждем, ты издеваешься, еще немного и у нее глаз задергается. Цинхэ же рассмеялся. Ни в коем случае. Но, даже так, я бы сначала хотел посетить душ и сменить одежду. После всей возни, мы сели в карету, где и начался интересующий разговор. Шилонг тоже был с нами, но в другом транспорте, больше отвечая за подготовку всего необходимого. Итак, смотрю на Женьсюэ. Два зверя по 70 тысяч лет. Находятся они в глубине солнечного леса. Когтистые близнецы, мрачные пантеры, прошедшие свою эволюцию. Они очень сильны, особенно вместе. Думаю, они имеют неплохие шансы победить даже старейшину Шилонга. Понял. Умение, или их место обитания, разведчики заметили только размазанный силуэт. Полагаю, это какой-то ускоряющий навык. Насчет их места проживания, обычный лес, никаких ловушек, ядовитых наростов или вонючих сборищ. Последнее, это когда звери раскидывают гнилые останки своих жертв вокруг, дабы вроде как пометить место. Команда, старейшина и мы вдвоем, окидываю взглядом Лиину. Еще я, удивленно вскидываю бровь. Я благодарен и без того, слегка откидываюсь на сиденье, уверен, что хочешь в этом участвовать. Да, уверенно кивает, я очень хотел бы с вами быть в одной команде. С Лииной мы уже это обсудили. ХМ, это не проблема, но что ты имеешь в виду под командой? Мы и так взаимодействуем друг с другом. «Разве это не командная работа?» Она как-то странно замялась, взглянув на лису в поисках поддержки. Моя милашка все правильно поняла, и быстренько стала объяснять мне на ушко. Как оказалось, сама Женьсюэ хочет обычной дружеской поддержки. Когда все в бою взаимодействуют как слаженная команда, когда вы сидите за костром обсуждая какие-то стратегии, вместе смеетесь и кушаете, в общем и целом, нормальные отношения между друзьями. Лиина, похоже, за все это время взаимодействия с ней, успела накапать на мозги по поводу непобедимого неба. Моя лиса очень умна, и умеет правильно подобрать слова. Неудивительно, что Женьсюэ вдруг захотела базовых вещей. Я также не удивлюсь, что, возможно, единственными хотя бы близко к ее возрасту людьми оказались мы. Насколько я знаю, ей сейчас 26, что уже ого-го какая разница, но в ее окружении никого моложе 40 нет в принципе. Кроме нас, очевидно. В общем и целом, нашему принцу захотелось обычных дружеских отношений. На меня фыркнули обе. Со стороны Женьсюэ и ее обличия парня, выглядело это странно, бестактный. Мне прилетел не сильный удар ладошкой от Лиины. Вот-вот, вторила ей Женьсюэ. Уже спелись, не зря проводит довольно много времени вместе. Так, поднимаю палец вверх. Если эта тема вас так сильно смущает, то оставим ее. Они были не против. Но вот укора в глазах прибавилось. Через пару часов мы были на месте. Ничего примечательного, Разве что, следы когтей и остатки костей нечеловеческого происхождения, видимо от перекуса пантер. Самих зверей, кстати, видно не было, но как передавала разведка, они появляются лишь под вечер. Поэтому необходимо было заняться подготовкой, за которую отвечаю я по единогласному решению обеих дам. Уж не знаю, что там успела Лиина наговорить, но мне кажется, меня тут чуть ли не гением тактики считают, ведь принц, который собрался править, так легко мне отдал командование, что я аж дар речи потерял. В любом случае, первоначально узнать, что вообще имеет в своем арсенате наш титулованный сама Женсюэ, ибо из остальной подмоги, лишь десяток тридцатых уровней, что выступали слугами. Сначала девушка, сильные удары, требующие времени на подготовку, из очень полезного, яркий свет, способный неподготовленное существо решить зрение, на весьма приятный срок. Сама она 63 уровня. Есть меч, что является пятым умением и дает ей более точечный контроль над силой. Недавнее шестое кольцо, вой ангела, ментальная атака, что в теории очень пригодится. Почему? Да все просто, мой эксперимент с возможным объединением колец является безумием. Две воли зверей будут воздействовать одновременно, и, если перед самой их кончиной, пробить их ментально, шансы увеличатся на хороший процент. Не то чтобы они были маленькие, нет, не надо на меня так смотреть, Лиина, не надо, слышишь, КХМ. Так вот, проценты на успех большие, просто лишний десяток туда, еще лучше. Теперь о титуле. Он, ну нет, разумеется, довольно сильный, но навыки, они оставляют желать лучшего. Ну получается, как, адекватные у него умения лишь девятое и пятое. Но для понимания стоит объяснить его мутацию духа. При истинном обличии, его копье становится сине-фиолетовой змеей. Поэтому и сами умения преображаются. Девятое при первой форме, это множество копий, падающих сверху. При второй форме, эти копья заменяются ядовитыми клыками, и преимущество есть у обоих разновидностей. Первое – большая сила, вторая – яд. Пятое же умение весьма простое – рывок с усилением оружия. Но вот если Шилонг в истинном обличии, то все становится куда более радужно. Это уже не просто рывок, ибо за владельцем при активации распространяется газ, что очень сильно замедляет любого, кто его вдохнет. Боевая мощь падает, да сугубо говоря, это умение само себе противоречит, но это не отменяет возможности организовать круг, дабы не дать куда-либо уйти по земле, или же специально пробежать несколько раз возле соперника, усложняя ему жизнь. Первое умение – полный мусор, копье становится чуть больше, нет, ну в какой-то мере оно и может пригодиться, но точно не здесь. Второе и третье и вовсе странные, одно не дает забрать у владельца оружие, банально приклеивая его к руке, что, по сути, не дает вообще адекватно пользоваться копьем, а второе же, ну, удар, по окружности, слегка усиленный. Причем, было бы классно, если бы можно было его использовать в комбинации, но не имеет, тут определенную позу занимать. Четвертое умение, щит. Полезный он только для самого Шилонга, ибо это покрывающая его аура. Шестое, бесполезная змея, что только во снах прокусит шкуру пантеры. И восьмое, чуть более мощный бросок копья. В общем, все не очень весело. Теоретически, старейшина спокойно может проиграть Даула с хорошими умениями. Да, а ведь еще план составлять. А на моем бусте уже есть две главы сверх этой. https://bastet.ius/terror. Второй том. 46. Планы эволюции. Итак, обращаю на себя внимание всех присутствующих. Начнем с простого. Нападение будет глубокой ночью, ибо умение Женсюэ. Не боюсь употреблять ее имя, ибо слуги находятся сейчас в паре сотен метров, а следить за нами вряд ли кто-то сможет. Моя чувствительность благодаря ЦИ еще с пару десятков уровней назад стала безумной, сейчас и подавно, еще стоит помнить о титулованном, очевидно, ослепляет. Пантеры привыкнут к ночному свету, из-за чего дезориентируются. Нужно помнить, что на время активации всем стоит закрыть глаза, даже если вы находитесь довольно далеко на позиции. Насколько я понял из прошлой демонстрации, оно не только ослепляет, но еще и воздействует самим духом, девушка мне кивает, поэтому ночная атмосфера приумножит воздействие, и риск станет слишком велик. Отпиваю слегка воды из кружки и продолжаю. План боя прост как два пальца, заманить волков в девятое умение старейшины под истинным обличием, и, перед самой их кончиной, вдарить по ним шестым кольцом Жэньсюэ. Яд Шилонга не смертельный, а ослабляющий. Он это уточнил после рассказа, что добавило мне чуть больше возможностей. Для этого, уже потерявшихся пантер после резкого света, мы должны будем максимально близко друг к другу расположить. В прямую конфронтацию не вступишь, слишком большой возраст зверя, я больше, чем уверен в том, что каждый из них спокойно чувствует духовную энергию вокруг себя, поэтому драться с ними в таком положении возможно лишь физически, что теоретически смогут сделать только старший Шия и я. В связи с этим, мы с Линой используем совместное умение, которому звери должны будут противостоять, оно по силе как умение сильного дула, и не защищаться или уворачиваться в условиях полной слепоты будет глупым. На этом мы и сыграем. Я на полной скорости ударю одну животину, старейшина вторую, буквально лбами столкнув их. Вопрос, через сколько закончится ослепление? Думаю, около 3 минут. Хорошо. Тогда как только они столкнутся, нам необходимо продержать их всеми возможными способами в одном месте, пока используется 9-е умение. Еще один неприятный факт. У старика Ши последнее кольцо требует около минуты на активацию. Мне пришлось на полном серьезе это уточнять, ибо сам мужик посчитал это неважным. Думает жопой, ей-богу, разумеется, 4-е умение Лины, приоритет, ибо, опять же, дезориентация. Пока пантер возится с туманом, твоя задача, смотрю на Жэньсюэ, использовать свое 6-е кольцо на одного из зверей. Одного, да, боюсь, сразу 2 противостоять не получится. Рискуешь поплатиться за это сильной контузией или обмороком, а то и разум повредить. Кивает мне, хорошо. 2-го берем на себя мы с тобой, теперь вглядываюсь в очаровательные глазики моей лисицы, усиление клона, и наша совместная атака ураганчиками. По идее, ты останешься без сил, Лина, поэтому отступишь, разломав парочку амулетов и потихоньку, повторяю, потихоньку восстановишься. Меня атаковали укором, на что я корчу рожицу, попутно фыркая и говоря: я вообще-то за тебя волнуюсь, балда. Подействовало, мне слегка улыбнулись и серьезно кивнули. К этому моменту, старейшина Ши уже должен будет использовать 9-е кольцо, что сильно по ним ударит. Дальше останется только ждать, пока яд уйдет. Моя атака комбинации амулета, 2-го и 1-го умений, а также кости, еще и техники адского вознесения, но не будем об этом, должно добить 1-ю. Далее, останется только ждать, пока Жэньсюэ сможет использовать еще раз свое 6-е кольцо, и добить 2-го. Получается, остается дождаться ночи? Да, верно. А почему ты не сделаешь какие-то ловушки? Раскопаешь яму, где будут куча твоих амулетов или что-то подобное? Потому что это тяжело реализуемо. Звери далеко не глупы, они прекрасно осознают изменения в ландшафте. К тому же, они одной лишь внешней аурой способны обнаруживать такого рода ямы. Точно я как-то не задумывалась, но, когда, допустим, бегу по ухабистой местности, я автоматически наступаю на самые удобные участки, минуя различные корни, грязь и ямы. Такой же принцип, да, в случае зверей это даже лучше работает. Заметить ловушку такого рода им проще простого. А другие варианты? Лина пересела ко мне поближе, положив голову на плечо и обвив мою руку своими. Старейшина, кстати, решил тактично уйти, что, по сути, правильно. Смысл ему сидеть с младшим поколением, если все важное обсудили, а чем-то еще ему в любом случае скажут, а всякие россказни на почве почему такого не будет ему не интересны, он лишь исполнитель, или правильнее выразиться, рабочая сила. Так, по крайней мере, выражалась о нем сама Жэньсюэ, по рассказам моей лисы. Другие варианты: ну а что ты можешь сделать? Застать их врасплох сильным умением духа нереально, они тут же почувствуют силу и мгновенно уйдут с точки поражения. По этому же обстоятельству, кстати, умение Жэньсюэ очень эффективно. Они почувствуют всплеск духа, но из-за невредительского в прямом смысле этого слова воздействия, не смогут увернуться или как-то защититься. А больше вариантов банально нет. Любое действие на почве неожиданности, глажу пальчики моей милашки, обернется их мгновенной реакцией. Господин Цинхэ, Шилонг с довольно большого расстояния окрикнул его: вам послание от короля. Оп, я ненадолго. Мы оба кивнули. Только-только принц ушел на приличное расстояние, Лина сразу же меня спросила: а использовать твой пламенный синтезатор не выйдет? Почему же? Выйдет. Просто не получится подобраться. У пантер, особенно типа мрачные, слишком чувствительная область вокруг головы. Насколько я понимаю, Там сама шерсть выступает неким маячком, что прекрасно чувствует окружение. А бить не в голову или шею, бесполезно. В любом случае, зверь выживет и атакует в ответ почти на автомате. Не говоря уже о том, что в принципе близко подойди, при этом не шумев, не выйдет. Любой дух, а тут без него не обойтись, ибо скрыть звук шагов надо, сразу же даст сигнал животине. Вот и вся история. Повисло комфортное молчание. Мы оба просто наслаждались компанией друг друга, до того момента, пока не вернулся принц. С его приходом тоже мало что изменилось. Нам было необходимо выжидать до вечера, поэтому мы, как правильные мастера духа, культивировали. В какой-то момент я почувствовал всплеск от Лиины. Разумеется, сразу подключив глаза ада, я увидел ее выход в шестую декаду. Честно говоря, это действительно было нечто удивительное. В этот раз, сами каналы духа становились более напитанными, становились толще, но как бы не толще, не знаю, как точно описать это. Своего рода наращивание пленочки сверху. У себя я такого не заметил. Более того, даже погрузившись в медитацию снова, проверив уже свои каналы, ничего. Имею в виду, они остановились развиваться на 50-м уровне и сейчас намного превосходят таковые у Лиины и Женсюи. Почему? ХМ, вопрос хороший. Ци? Вряд ли. Они имеют различные системы, и под каждым туннелем с духом, есть такой с более текучим союзником. Две энергии взаимодействуют, но не влияют на друг друга в прямом смысле слова без моего на то желания. Поздравляюсь с прорывом. Несмотря на свои думы, не подбодрить свою лисицу я не мог. Спасибо. Женьсю и ей тоже улыбнулась. В этот раз я чувствую еще больший прилив энергии, но ничего существенного, отличного от такового в прошлой десятке нет. Девушки завели разговор на эту тему, я же продолжал думать. Моя нервная система, пускай и не вся, напитана ци. Более того, она косвенно влияет и на дух, время отклика, и прямое соприкосновение непосредственно с каналами. Но тоже не подходит, не способна она вызвать такое расширение. Я что-то упускаю. Может ли, вызвав второй дух так, чтобы никто его не увидел, просто уменьшил его в размерах, и активировав обычного духа, я наконец понял причину. Она банальная, дабы использовать оба духа, нужны соответствующие толщины каналы, потому что есть не иллюзорный риск их порвать. Поэтому, скорее всего, второй дух просто вынудил организм создать самостоятельно более толстый аналог, просто чтобы я не стал инвалидом. А раз уж такая функция в организме присутствует, ее необходимо использовать, что выливается в улучшенную функцию расширения каналов. Теоретически, уже на 30-м уровне я был как 60-й, вдвое больше. На 40-м оно должно было замедлиться, и я больше походил шириной на плюс-минус 70-го. С 50-м я стал титулованным каналами, поэтому и развитие остановилось. Временно, скорее всего, ведь каждый последующий уровень после 90-го чуть ли не в два раза делает тебя сильнее. Став дула, я буду вместимостью как 92-й, догнавший лонга. А как достигну титула? Уже как 95-й. Разумеется, это при расчете увеличения силы на уровнях, как количество энергии в хранилищах, в два раза. Хотя такое вряд ли, и теоретизировать об этом глупо. По крайней мере, я убедился, что я не травмирован или не мутировал в результате практики ци и духа. Посмотри на него, он опять завис. До меня донесся голос Лиины. КХМ, задумался я. Задумался. Да ты минут 10 сидел и тупил в землю, а пелена в зрачках показывала, что ты не здесь. Ну так это подтверждает сказанное мною. Ничего подобного. На меня вновь мило фыркнули. Обычный человек откликается на зов через пару-тройку раз. Тебя даже пушкой из транса не выведешь. Мне нужно думать. Нельзя отвлекаться. Я должен культивировать. Рассуждать. Ах ты. На меня набросились в наглую. Под смех Женьсюи начали тискать. В какой-то момент Лиина уже полностью меня оседлала и слегка смутилась, потому что происходило это под наблюдением посторонних. Я не стал дальше ее угнетать, поэтому перевел тему, попутно поглаживая ее по спине. Так и что ты хотела? Во-первых, готова еда. Во-вторых, у меня появились несколько вопросов по поводу проводимости духа. Не уверена, как это назвать. Тогда опиши. Лучше сам посмотри. Девушка, к моему сожалению, слезла с меня и отошла на пару метров, активировав духа. Это че это? Ее скелет духа стал необычным. Вокруг него кружили полосочки силы. В обычном состоянии, хороший пример Женьсюи, кости при использовании силы становятся ярко насыщенными духом. Здесь же немного не так, сама энергия все так же ярка, но она проходит особым образом вокруг каждой руки, если смотреть прямо, то как бы окружая каждую конечность и ускоряя передвижение путем более плавного потока и дополнительных как раз тех самых полосочек, иначе говоря, упрощая логистику и давая больше выхлопа, ведь энергии в 1,5-2 раза больше точно. Так, и чего ты хочешь от меня? Я странно себя чувствую, мне с трудом удается контролировать поток энергии. Покажи, как ты это делаешь. И она начала демонстрировать в общем счете. Получалось так, что сама Лина действовала все по тому же принципу, что делала до этого, направляла дух в нужную часть, используя всю энергию по одному руслу, минуя новые полосочки короче, дополнительные каналы. Организм уже перестроился, и закономерно спрашивал: «Ты чего делаешь, балда, у тебя же каналы новые есть, используй их». Поэтому и выходило, что это новое телосложение перечило старому способу использования духа, делая его непривычным и чуждым. Объяснив это девушке, а также показав ей ее новые каналы, просто коснувшись их своим духом, что было достаточно сложно, Лина едва меня не пришибла меня огромным всплеском энергии. Сейчас она ощущалась как 61 уровень, а энергии в ней вообще было с 63, но из-за ограничения, без кольца невозможно уровень поднимать дальше, использовать часть силы не могла. Почему вот только это вообще произошло? И еще одно, почему оно ей не навредило, резерв то не железный, оставалось загадкой. Хотя есть у меня одна мысль, ее особое телосложение, что усиливает все навыки очарования, исходящие от нее, и есть причина всех изменений. Оно же выступало в качестве второго резерва, формируя уже, по сути, третий, ибо ци-хранилище у нее тоже есть, пускай и неактивное. Сама лишняя энергия и содержалась в костях, по факту усиливая ее удары в несколько раз. И сейчас она чисто физически может сравниться с сильным святым, даже до дула слабенького дотянуть, без напитки духом. Разумеется, это будет слегка нечестно, ибо Лина фактически использует дух, но доказать это нереально. Но длиться это будет недолго, в аккурат с получением кольца, вся энергия устремится в резерв, где даст 2 уровня сверху, еще и само кольцо неплохо прибавит. Короче, моя лиса стала сильнее. Это очень радует. Дзинь, худзинь. А, хлопаю глазами, потихоньку осознавая происходящее. Опять завис. У меня и с костями странности. Какими костями? Я еще не отошел от своих мыслей и слегка затупил, но быстро очнулся. Что с ними? Они стали странными. Ощущаются странно. Раньше, я вообще их чувствовала, пока не призывала. Сейчас же стабильно и всегда, даже без их задействования. Хм. Ну-ка призови свой милый хвостик. Выполняет, попутно специально ударяя меня по лицу своим пушистым другом, при этом смущенно фыркая. Ага, ага, не ну классно, что могу сказать. Короче, телосложение эволюционировало за счет поглощения костей нет, они все еще функционируют, но как ответвление от духовного скелета, а не дополнительных конечностей. Почему же только произошла эта эволюция? Может быть, с достижением 60-го, количество духа стало равно необходимому, хм, возможно, не знаю. Моя лисица действительно стала намного сильнее. Как только она поглотит кольцо и освоится с новыми возможностями, мне придется неплохо так постараться, дабы победить ее без второго духа и своей амуниции, что уже ее ставит на фактический уровень святого, а то и чуть выше. Кое-что ее улучшение дало и мне. Я заметил, как именно кость духа приклеена к телу, и теоретически, это можно было повторить. Лина, услышав о всех моих доводах и мыслях, поблагодарила меня, жарко поцеловала и пошла тестировать свои новые силы в бою с Женьсюэ. Разумеется, чем дальше от места жительства пантер, тем лучше. Не очень хочется спалиться на банальных остатках энергии от драки 2 девушек. Я же приступил к экспериментам, и все оказалось проще, чем я думал. Даже смешно, на самом деле. Формирование связи завершилось буквально за 2 часа непрерывной работы. Все банально, я просто притянул энергию кости к своей, впечатав ее в свой резервуар, вообще не спрашивая желания самой кости. Она автоматически стала чуть лучше, ибо прошла вынужденную эволюцию. От меня стало разить сильной аурой, я тоже отошел подальше от места, где живут пантеры. Разумеется, это сразу же привлекло внимание абсолютно всех. 2 девушки так и вовсе источали сильное любопытство, Лина, кроме него, еще и волнение. Что произошло? Почти мгновенно обе оказались передо мной, но я заставил свою кость слиться со своим телом, при этом подвергнув ее эволюции. Чешу щеку. Ты сделал что? Подожди, ты просто взял и скопировал то, что у меня самостоятельно развилось в результате естественной эволюции, а также совокупности удачливых факторов. Ну там было все проще. Они переглянулись несколько раз, словно проверяя, не ослышались ли они. Знаешь, Жень Сюи прервала долгое молчание, до момента самой эволюции Ульины, я даже не представляла, что это возможно, и я была готова с этим смириться, ведь сыграла тут действительно много вещей. А сейчас, ты, просто руша вообще все возможные представления, берешь и становишься сильнее буквально из воздуха. Да за кого вы меня держите? Ну легко это было. Ну честно, вот смотрите, берешь, мы тебе верим. Прозвучало это одновременно, прервав мои только начавшиеся объяснения. И ладно бы действительно верили, но вот их лица, ох, столько восхищения и удивления не передашь словами. Дайте мне сил это пережить. Второй том, 47, истинное обличие. Время приближалось к ночи. Каждый из нас уже был на позициях, тщательно скрывая свое присутствие. Через пару часов кукования, наконец, показались звери. Честно говоря, впервые вижу вживую столь взрослого зверя. Активировав глаза ада, я всматривался в их потоки энергии. Это нечто гениальное. Каждая их нога обвита особым каналом, подходящим ко рту, как к пушке, что будет стрелять духом. Их кости буквально само олицетворение энергии, а вкупе с их особой аурой, как у действительно взрослых животных, они буквально светились у меня перед глазами, не давая нормально определить, что же у них внутри. Каждый коготь был также напитан духом, но только слегка странным образом. Только краешек был задействован как носитель, само же орудие было пусто на энергию. Скорее всего, тут дело в том, что сами пантеры очень прочны как боевая единица, поэтому любое проявление духа, кроме легкой пленочки, не будет иметь смысла, пока сам коготь действительно не повредится. По этому же принципу существует возможность избить практика ниже тебя на пару десятков уровней чистой физухой, ибо ты сам по себе уже являешься сосудом, в котором духовная энергия, на порядок более высшего качества, хранится и закаляет тебя. Отличие же в том, что человеку полная напитка духом принесет пользу, ибо каждая ткань в организме есть проводник. У пантер же коготь идет как внешнее хранилище, несмотря на имеющиеся там нервы и фактическое их значение как пальцев. В любом случае, прождав еще какое-то время, оба зверя легли спать. Настало время представления. Как и предполагалось, Жень Сюи сразу же использовала свой свет. Открыв глаза, звери сами себя подставили. Не став медлить, мы с лисой сразу же объединили свои умения, создав очаровательные ураганчики, которые устремились прямо в них. Пантеры все еще были дезориентированы, поэтому защищались наугад, кидая всплески энергии, которые, наоборот, подпитывали атаку, и она становилась все более смертоносной. Соприкосновение для них вышло не из легких, они сразу же громко зарычали и активировали свою ауру, которая в этот раз была защитной. Истинное обличие. Шилонг моментально активировал свое седьмое умение, копье преобразилось в змея, что покладисто полетел вместе с ним в атаку. Разумеется, с моей стороны было то же самое. Удар вторым умением, вкупе с первым, костью и техникой адского вознесения был по силе примерно таким же, какой нанес старейшина. Обе животины столкнулись. Старик сразу отлетел на расстояние и стал активировать девятое умение, в то время как Лина выпустила на них туман. Жень Сюи же, исполнив свою роль, вдарила по одной из пантер своим шестым умением. Рев был ужасный, пантера стала чувствовать себя крайне хреново. Сама же девушка взялась за голову, но, в общем и целом, была в норме. Далее последовали наши усиленные клоны с Линой по второму зверю. Моя лиса отступила, потому что духа осталось мало. Как раз к удару, умение Шилонга активировалось, накрыв зверей ядовитой аурой. Тот, что пострадал от умения Жень Сюи, просто вырубился, второй же едва держался в сознании. Через пару минут аура ушла, и Жень Сюи активировала еще раз свое шестое умение. Все, конец. Правда, наш принц тоже пострадал, отчего мне пришлось его поймать и доставить в руки Лине. Сам же я отправился добивать зверей. Я быстро закончил жизнь животных, дабы те не мучились. Два черных кольца, источающих сильную ауру. Теперь оставался вопрос, а как их, собственно, поглотить? Пытаюсь использовать духовную руку, потихоньку сдвигая одно кольцо к другому. Оно сопротивляется, но я давлю сильнее, отчего то вынужденно прогибается. В какой-то момент два черных круга соприкоснулись, но ничего не происходило. Я же, окутав себя пленочкой из духа, коснулся обоих колец одновременно, отчего меня сразу схватила головная боль. Внутренний мир меня не перенесло. Сейчас я чистым разумом старался объединить сами кольца лишь внешне. Это получалось с переменным успехом, но получалось. Через пару минут интенсивного взаимодействия слившийся край двух колец стал красным. Меня неожиданно посетил вопрос, а почему, собственно, кольца имеют разные цвета? Честно говоря, никогда об этом не задумывался, но стоит это выяснить, позже, разумеется. Мучился я долго, думаю, около минут 30, пока само кольцо не стало полностью красным, лишившись своей черноты. Теперь поглощение. Давление на разум сразу же увеличилось многократно, как только я коснулся новоиспеченного кольца. Две пантеры были объединены, и сейчас напоминали какую-то странную неразборчивую тушу из двух зверей. 8 ног, 2 головы и 2 туши, что образовали своеобразный крест. Все по стандарту, Бойон осложнялся с каждым мгновением. Проблема была куда серьезнее, чем может показаться. Они буквально высасывали мою энергию разума, отчего глаза становились тяжелее, реакция хуже, а движения более вялыми. Что делать с этим, я понятия не имел. Единственно верное решение – одолеть их, отлиться Лиены, там же. Худзинь приступил к созданию собственного кольца. Я изначально верила ему, но очень сомневалась в самой возможности этого, но была не права. Через 30 минут интенсивной работы и нескольких тяжких вскриков, во время которых я едва не срывалась к нему, благо, Жэнь Сюэ меня останавливала, перед нами действительно предстало красное кольцо. Ни секунду не томя, этот дурак начал поглощение. Он даже не отдохнул. За что мне это наказание? Единственное, что мне оставалось, это ждать. С его лица стекали капли пота, а выражение становилось все более и более ожесточенным. Даже не могу представить, насколько у него крепкий рассудок. И ведь он всегда зовет себя просто везунчиком, что в наглую украл чужие техники. У простого вора не может быть столь серьезная ментальная основа. Глупости просто, ему нужно повышать самооценку. Взяв его за руку, я не сводила с него глаз. В один из моментов, он сжал пальцы, отчего мне даже стало больно, но больше меня беспокоил тот факт, что Худзинь скривился лицом, издав даже не крик, а какой-то рев. «Что с тобой?» Паникуя, я спросила вслух. На мое плечо в этот же момент положили руку.